Деревья в моей стране растут по-другому. Иначе растут деревья в любой не моей стране. В любой не моей стране и кусты не такие, какие своими глазами я вижу в стране у меня. Я вижу в моей стране и зверей необычных. Я вижу зверей обычных в любой не моей стране. В любой не моей стране вся природа такая простая, совсем не такая простая природа в стране у меня. Циклоны в моей стране, с ними антициклоны, как антициклоны, а с ними циклоны в любой не моей стране. В любой не моей стране все понятно и просто как мыло, не просто как мыло, а просто совсем непонятно, наверное, какая-то лажа в стране у меня.